то есть устроенной не корысти ради, а исключительно во общее благо. Правда, много позже русская леди Винтер не раз падет жертвой чужой интриги. «Отчего интриги кишат в театрах, как гады в террариумах?» — спросите вы. Умные люди отвечают, в театре очень обнажены нервные системы. Все входят друг с другом в конкурентные отношения, и для каждого товарищ это одновременный соперник. И развивая тему, сравнивают театр с большой семьей или с коммунальной квартирой, в которой все время обсуждают тебя, твоих мужей, жен, любовников, любовниц. В общем, на рваных и слевших, как старые бельевые веревки, нервах держится историческое здание театров. Таков физический портрет веселых домов представлений. Здесь психуют все. Старые актеры от того, что каждый сезон труппу принимают молодых. С актрисами так просто случаются истерики при виде хорошеньких дебютанток. Все помнят, например, как молодая Людмила Гурченко очень давно показывалась в театре сатиры. Она к тому времени уже была кинозвездой. На сцене пред строгими очами режиссера Плучика в окружении сатировских актрис Гурченко демонстрировала танцевально-вокальные таланты. В зале стояло такое гробовое молчание, что в середине номера она вдруг остановилась. «Я так думаю, что мне нет смысла продолжать», — спросила киноприма. И Валентин Плучик, посмотрев на всех своих ведущих артистов, ответил: «По-моему, да». Так Гурченко не взяли в сатиру. А у молоденьких дебютанток, поступивших в театр, холодеет спина при виде голливудских улыбок примадонн, похожих на хищный оскал, совершенно справедливо опасаясь скорого съедения на обед, новенькие озабочены тем, чтобы найти в театре надежную крышу, то есть пристроиться в одну гримерную с ведущей актрисой, к ней под крылышко, она сама будет клевать, но не отдаст на растерзание остальному курятнику. Итак, какие способы хороши для того, чтобы насолить сопернику? Есть несколько классических проверенных. Самый распространенный – интрига сплетня. Запускается слушок, как правило, в актерском буфете, который, перепетый тысячу раз, доходит до адресата в том виде, в каком его родная мать не узнает. В актерской среде обычно слух принимает за чистую монету и начинает кипеть в заданном режиме. Впрочем, бывают исключения. Людмила Касаткина. У нас работала потрясающая актриса, от которой сходил с ума каждый мужчина Москвы. Люся Фетисова. Жаль, только не снималась в кино. Вот она не терпела сплетен. «Людка, ты про меня это говорила?» — кричала она с порога в гримерной и смотрела на меня в упор. «Вру я или ей врут про меня?» Всегда выясняла отношения, не доверяя сплетникам. Ее примеру, как правило, актрисы не следуют. Еще известны закулисные приемы борьбы, простота которых ощутима даже на цвет и запах. Например, что означает интрига-гадость? Всего-навсего написать в чужой сапог или насыпать толченого стекла в туфли партнерш. До такого опускались многие, кто на сцене представлял благородные помыслы и чувства. Часто также в ход идет башмак, но не с продуктом жизнедеятельности соперника, а брошенный с высоты Колосников на сцену в то время, когда...